«Вы видели, как она сделала это?» — спросила она миссис Хан, держа портрет Анны в дрожащих руках. «Я ничего не вижу, миссис Галлам». Но Мел поняла, что экономка лжет. А когда Мел снова позвонили из школы, где училась Пам, и сказали, что она снова сбежала с уроков, она решила в тот же день остаться дома и дождаться возвращения девочки. Но к 4 часам ее еще не было. И Мел подумала, не замешан ли в этом какой-нибудь мальчик. В 5 часов Пам с ухмылкой на лице вплыла в дом, удивившись, что Мел прождала ее весь день. А когда Мел повнимательнее пригляделась к ней, то поняла, что девочка явно одурманена наркотиками. После перепалки она отправила Пам наверх и поехала на студию. А вечером рассказала Питеру о своих подозрениях. «Я, по правде говоря, сомневаюсь в этом, Мел. С ней никогда такого не случалось. Поверь мне на слово». Но он отрицательно покачал головой. А когда спросил Пам, та все отрицала. Пам вбивала клин в их взаимоотношения. И Мел чувствовала, что теряет своего единственного союзника. Питер всегда вставал на сторону Пам. «Питер, поверь, я знаю, что она была под воздействием наркотиков. Не думаю. Я считаю, тебе следует поговорить с преподавателями». А когда Мел попыталась обсудить это с Вал и Джесс, они выслушали ее вежливо, но отрешенно. Они не желали вмешиваться, и Марк тоже. Теперь Мел стала парией в собственном доме из-за ребенка, которого она носила под сердцем. Она предала их. И когда через 2 недели позвонили из полицейского участка, это была пиррова победа. Мел оказалась права. Пам поймали, когда она, сбежав с уроков, покупала травку у каких-то ребят в деловой части города. Питер вскипел от ярости и пригрозил отправить ее в исправительную школу. Но девочка снова набросилась на Мел. «Вы настраиваете его против меня. Вы хотите выжить меня из дома. Не говори глупости. Но я хочу, чтобы ты изменила свое поведение. Пора прекратить каждый день избегать занятий и курить травку, и вести себя в доме, как маленький звереныш. Это твой дом, и мы все любим тебя, но нельзя так распускаться. Правила существуют в любом обществе, в любом доме». Но, как обычно, Питер простил Пам, ввел только некоторые ограничения на неделю и пустил все на самотек. Он не поддержал позицию Мел. И спустя 2 недели Пам снова забрали в участок. На этот раз она еще больше привлекла внимание, и Питер позвонил ее старому врачу. Ей назначили курс лечения. И Питер попросил Мел, не сможет ли она возить Пам на процедуры. В результате Мел пришлось чуть ли не силком таскать ее туда 4 раза в неделю, сломя голову, нестись на работу, бежать вечером домой, стараясь уделять побольше внимания Мэтту и двойняшкам. Единственное, чего я хотела в промежутках после рвоты от тяжелой пищи, упорно приготовляемой миссис Хан, — это спать. «Я готовлю то, что нравится доктору», — говорила экономка, ставя перед Мел очередную тарелку с кислой капустой. А спустя еще месяц она оказалась в больнице с кровотечением и судорогами, и ее врач-акушер печально посмотрел на нее. «Если вы не будете вести более размеренный образ жизни, то потеряете ребенка, Мел. Ее жизнь в эти дни стала настоящим сражением». «Я не думаю, что это тронет кого-нибудь», — ответила печально Мел со слезами на глазах. «А вас?» Она кивнула, усталая, печальная. «Тогда лучше скажите окружающим, чтобы они угомонились». На следующий день Питер пришел навестить ее со скорбным видом. «Ты действительно не хочешь этого ребенка, Мел? Неужели ты думаешь, что я пытаюсь избавиться от него?» «Так говорит Пам. Она сказала, что на прошлой неделе ты ездила верхом». «Что? Ты сошел с ума? Неужели ты думаешь, что я бы сделала это?» «Не знаю. Я понимаю, что это мешает твоей работе, или ты считаешь, что помешает в будущем». Она с недоверием уставилась на него, встала с кровати и собрала свои сумки. «Куда ты?» Она обернулась и посмотрела на него. «Домой. Отшлепать твою дочь по заднице. Мэл, послушай, пожалуйста».